Глава 12. В древе наступила долгая тишина. Наконец Сталея поинтересовалась: «Какое же слово дошло до вас с зеленых всхолмий, достопочтенный чародей?» «Как я сумел ощутить, — торжественно начал волшебник, — Скрич 18-я, верховная повелительница Куглуха, Кокмича, Котокрулна и всех земель и окраин зеленых всхолмий, наследная главнокомандующая, призвала броненосный народ к повиновению. Армию они готовят уже многие годы. Новая военная мощь и черная магия, которой они овладели, вселили в них надежду, что на сей раз они не встретятся с неудачей. И ощущение этой жуткой уверенности, кошмарной решимости сильнее, чем все остальное, отпечаталось в моем разуме». «А ничего нового относительно этой магии вам не удалось выяснить?» — поинтересовался Джон Том. «Одну только вещь, мой мальчик. За всем этим стоит сам Эйакрат, зловещий маг броненосного народа. Об этом можно было давно догадаться, ведь его учения стоят за всякой гнусностью, слухи о которой доходят до нас с зеленых всхолмий. Не следует тебе, Джон Том, недооценивать этого врага». Волшебник указал в сторону невозмутимых Маджи и Талеи. «Твои приятели ведут себя как щенки, впрочем, их вины в том нет». И Клотогор пододвинулся ближе к двум рослым людям. «Я хочу объяснить вам, что броненосный народ не похож на нас. Каждый из них с легкой душой убьет любого из вас, чтобы посмотреть, что там внутри. Для них это все равно, что ветку сломать. Впрочем, виноват. Мы-то и к дереву отнесемся с большим вниманием». «Можно без подробностей», — сказал Джон Том. «Я верю, что все обстоит действительно так. Но что же мы сумеем сделать, не покидая древо?» Он провел пальцами по дуаре. «Магия ее музыки нова для меня. Я даже не умею с ней справляться и не знаю своих возможностей. Вероятно, вам самим и под силу что-то сделать, но такой невежественный новичок, как я...» «Дело в том, мой мальчик, что твой метод отличается от моего. Я не знаю волшебных слов, которыми ты пользуешься. Быть может, ты окажешься полезен именно в тот момент, когда и сам не будешь подозревать об этом. Но и ты, и твоя спутница», — он показал на сосредоточенную Флор, — «имеете весьма впечатляющий облик. Возможно, наступят такие времена, когда мне потребуется произвести впечатление на колеблющихся или сомневающихся». «Мы способны биться», — отозвалась девушка с совершенно неподходящей к чувственному, еще чуть детскому личику, жаждой крови во взоре. «Потерпи, милочка», — с отеческой улыбкой порекомендовал волшебник. «Для кровопролития у тебя найдется достаточно поводов, но сперва...» «Джон Том, ты совершенно прав. Не покидая древа, многого не сделаешь. Следует мобилизовать жителей теплоземелья. Нужно победить их неверие и сомнения, готовить их к грядущей войне. Письмом другим ничего не добьешься, поэтому поднимать их необходимо личным примером». «Чертова чушь!» — пренебрежительно фыркнул Мадж. «Я не собираюсь брести на край света в какой-то там крестовый поход». «И я тоже». Талея поднялась, и левая рука ее привычным движением легла на кинжал у бедра. «У нас есть собственные дела, есть о чем подумать и позаботиться». «Дети», — еле слышно шепнул Клотогорп и уже более громким голосом добавил, — «какие у вас дела? Бегать и прятаться от полиции 12 графств? Красть и ловчить? Я же предлагаю дело благородное и величественное, жизненно важное для судеб ни одного, двух миров. Об участниках его будут слагать песни в течение 20 000 лет». «Извините, — сказала Талея, — это не для меня». «И не для меня, шеф, — добавил Мадж. «Что ж, — с усталым взором проговорил Клотогорб. ваш доход будет пропорционален приложенным усилиям. Ну и во что же это выльется, ваша неощутимость? Позиция Маджа разом переменилась. Как же будут оцениваться наши усилия? По достоинству, отвечал чародей. Я обещаю, даю слово. Не знаю, чего она стоит. Слова Маджа забарахтались, как акула в соленом озере. На лице волшебника проступило нечто новое, грозное и вовсе не старческое. Конечно, сэр, я только хочу сказать, что все это очень здорово. Слово великого волшебника для нас во! И он опасливо глянул на Талею. Так, Любашка? Наверное, так, осторожно ответила та. Но при чем здесь именно мы? Если вам необходим почетный караул или там телохранители, почему бы не подыскать кого-нибудь, кто будет разделять ваши сумасбродные идеи? Клотогорб отвечал без раздумий. Потому что оба вы сейчас здесь. Оба вы уже знакомы с моими сумасбродными идеями и с историей этой пары. Он указал на Флор и Джон Тома. «И еще потому, что мне некогда подыскивать кого-нибудь другого. Мы немедленно отправляемся к далекому Паластринду». «Хм, шеф», — нерешительно проговорил Мадж. «Согласиться-то я согласился. Слово, значится, надо держать. Но чтоб в Паластринду, значится, нам отправляться с сэра... «А вы знаете, без всякого неуважения, что это далеко, а?» «Знаю и совершенно точно, мой добрый выдор». «Так туда же не один месяц придется добираться», — негодующе воскликнула Талея. «Пришлось бы, если путешествовать по суше. Но я не столь глуп и молод, чтобы предпринимать подобные походы. Мы должны передвигаться быстро». «Да, я знаю теперь, что произойдет, но вот когда это будет? К тому же я совершенно не представляю, сколько времени может потребоваться на подготовку. В таких случаях следует приберечь то, чего потом может не хватить. Итак, мы не будем брести по суше, а направимся вверх по течению вертихвостки».